мозолей у нас работы хватит до утра. О, привет, друзья. Играйте, музыканты. С дороги все, танцоры, дамы, в круг. Побольше света! Отодвиньте стулья! Залейте жар в камина. Духота! Я ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обед. К угоднице споломничают губы и зацелует святотатство след. Послушайте, пожатие рук законно, пожатие рук — естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет. Однако губы нам даны на что-то. Скорее всего, молитвы высылать. А так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать. Я слух склоню, но двигаться не стану. Не надо наклоняться. Сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят. Зато мои впервые им покрылись. Тогда отдайте мне его назад. Мой друг. Где целоваться вы учились? Тебя зовет мамаша на два слова. А кто? Да вы-то сами где? Она глава семьи, хозяйка дома. Я в мамках тут и выходила дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните, кто женится на ней, тот заберет хороший куш. Так это Капулетти? По делам. Мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка, шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Ромео? Адреном Ромео. Что ты к нему пристал? Он держится как должный, в Вероне единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно. Нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу. Снесешь, когда прикажут. Вы слышите, какого он не снесет? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод. Ну, дядя, это сразу. Без разговора. Угомонись. Ты неуч и буян. Учись манерам. Свету! Больше свету! Добром не хочешь? Смей научу. Что за разброд? Ружья, дорогие! Смирение, победившее злость. Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить.